Еще один исторический этюд. Дневник гречанки, датированный 2 веком до нашей эры. Вчера, наконец, приезжий скифский вождь сделал мне предложение. У него масса достоинств. Он знатен, богат и, главное, стар. Думаю, ждать недолго. Покидаю милую Грецию. У причала стоял Гектор. В глазах его стояли слезы. Милый мальчик, будь он хоть чуточку побогаче. 3 сутки в море. Старичок выглядит усталым. Жалуется на боли в сердце. Это уже кое-что. Вот мы и дома. С мужем я не ошиблась. Даже едим на золоте. Вчера ездили собирать дань. Муж, кажется, слегка простудился. Ой, все обошлось. Он по-прежнему здоров. Спрашивал, почему у меня плохое настроение. Объезжали стада. Боже, боже, какое богатство! Неужели все это станет моим? Старичок что-то давно не жалуется на сердце. Вот уже 3 месяца, как я здесь, и никаких сдвигов. У мужа боли в сердце. Я уже думала, начинается. А врач дал ему каких-то трав, и все обошлось. Дикие люди. Мой отличился. Подарил табун коней соседнему вождю. Так он меня и по миру пустит. Новый Ротшильд нашелся. Ура! Свершилось! У мужа сердечный приступ. Но возьмем себя в руки, возьмем себя в руки. Подождем, что скажет кардиограмма. Мужу все хуже и хуже и хуже. Плачу. Наверное, от счастья. Врач сказал, надеяться не на что. Интересно, почем сейчас лошади? Мой старичок совсем плох. Считаю минуты и драгоценности. Все. Финита ля комедия. Прощай, моя любовь. Прощай навсегда. Я владелица крупнейшего состояния. Все мое, все. 12 табунов лошадей, 300 рабов, 100 килограммов золота, 27. На этом записи обрываются. Согласно обычаю древних скифов, вместе с умершим вождем похоронили и его законную супругу. Ах, какое счастье, что эти варварские обычаи остались в прошлом. И даже пережитков прошлого с каждым днем становится все меньше. Но вообще-то, как мы уже предупреждали заранее, не принимайте эту передачу слишком серьезно. Потому что здесь очень много не было из того, что должно было быть. Не было сказано о том, что наши женщины пользуются правом на труд и правом на отдых. Но это же все знают. Лучше скажите, понравилась ли вам передача? Утешительная. То есть? Когда мне таким образом приходится использовать право на отдых, я утешаюсь тем, что имею право на труд. А что бы вы могли предложить? Веселую музыку? Это можно.